Aló. Aló. Алло, здравствуйте. Да-да. Звонок из Совкомбанка. Меня зовут Владимир Сергеевич, департамент судебного взыскания. Заниму отношение у Светланы Викторовны. Светлана Викторовна, у вас задолженность образовалась по карте «Спутник». На сегодняшний день долг у вас составляет 38 тысяч рублей, если быть округленным. Подано исковое заявление в суд, требования банка, чтобы погасили свой долг в полном объеме до 13 апреля. Как вы будете решать вопрос оплаты? Намерены самостоятельно погасить свой Я долг? через суд мне удобнее будет. А почему самостоятельно не готовы погасить задолженность? Удобнее мне будет через суд. Я хочу делать так, как мне Чего удобно. вы решили? Я Что знаю. через суд вам будет удобнее оплачивать? Я это знаю просто. Что вы это знаете? Что мне так будет удобнее. Ну, с чего вы это решили? Ну, с того и решила. Ну, вы Какая вам понимаете, то, что разница? если вопрос решится Вы так через за суд, в меня первую очередь, переживаете, да? судебный... Нет, мы за вас не Ну и переживаем. все тогда. Я знаю, что будет, когда будет после суда. Ну, в таком Что будет случае после готовьтесь к суда. принудительному взысканию, в Я первую все очередь, знаю. судебные Можете мне приставы, ничего исполнители объяснять. Не надо мне вправе наложить арест ничего на ваше имущество на объяснять. Я все основании 80 знаю. статьи Не надо мне там 229 васкрипт федерального читать, закона об пожалуйста. исполнительном производстве. Если вы Пожалуйста, знали, что вы оставьте. знали, Я не все забывали без об вас, этом. это знаю. Светлана Викторовна, а почему самостоятельно не хотите долг Я погасить? мне удобно. Еще раз объяснить. Хочу через суд. Мне Ну, так удобно. в чем Мне удобство? проще и удобнее через В суд. чем удобство А вы заключается? не хотите, что ли, через суд? Чего у вас такие Нет, я вопросы? спрашиваю, мы хотим, чтобы Я вы тоже самостоятельно спрашиваю. Я погасили свой 10 долг. раз ответила вам на этот вопрос. Теперь я задаю вопрос. Вы Почему же вы не самостоятельно хотите в свою суд? задолженность можете погасить, правильно ведь? Я самостоятельно через судебного пристава решу этот вопрос. Ну, пока мы не видим ведь, чтобы вы решали этот вопрос. Я Самостоятельно, после вот суда решаете. по исполнительному листу судебным приставом я этот вопрос буду решать. Мне так удобно. Адрес проживания озвучите, где вы проживаете. Там же. Давайте сверим, озвучите, там же это где. Я-то не буду, вы голос из трубки, я голосу из трубки никогда свои личные персональные данные не озвучиваю. А что вы со мной разговариваете, если я голос из трубки? У вас еще и телефон не стационарный, а звоните из банка. Вам запрещено использовать такие телефонии. У нас Девятьсот семьдесят многоканальные семь номера какой-то. телефонов. Это вы откуда мне звоните? Хорошо, мы информацию зафиксировали о последствиях Ага. вас также предупредили. Давай, Номер давай. телефона дополнительно продиктуйте для связи с вами. Зачем? Я с вами поэтому общаюсь. Ну а если вы не выйдете на связь, как Я будете задаться можно? всегда буду на связи, не переживайте. Я вас слышал, всего доброго. Да. Что-то еще? Всего доброго, до свидания. Ну, всего доброго, да. Всего. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да-да. Алло. Слушаю вас. А поступил звонок из компании МБА «Финансы». Специалист Ранкова Валентина Николаевна ведет запись разговора. Светлана Викторовна, с вами общаюсь? Конечно. А кого, с кем вы планировали? Это вы. Светлана Викторовна, звоню вам по вашей задолженности микрофинансовой компании «Манимен». 248 дней неоплаты, сумма задолженности составляет у вас 46 793 рубля, которые надо будет оплатить до 7 апреля. Вы произведете оплату? Чего-чего? Вас слышно хуже, оплата чем ваших дамочек на заднем фоне. Каких дамочек? Вы о чем сейчас? О вашем колл-центре сейчас. Про простонародье курятник. А вы общаться вообще не умеете, да, с вами в интернете? Ну, а я что сейчас делаю? Я с вами общаюсь. Я вижу, вы в таком возрасте не научились общаться. Ой, да, возраст, конечно, кардинальное значение имеет, прям. Да, очень. Было бы на пару лет мне побольше или поменьше, у вас как? К старости или к молодости лучше, как старческий маразм больше вам подходит, или как бы молодежный такой максимализм. как вы определяете возраст, в котором начинают общаться, как вам нравится? Да нет, вижу, вы не научились за свое время вообще общаться как нужно. Так, наверное, учусь. Постоянно, неоднократно, Светлана Викторовна, хамите и уклоняйтесь. Хорошо, я вас услышала. Она вообще беспокойна, Светлана Викторовна. Не хотите общаться по телефону, будете по месту проживания. Да вот уже 200 дней жду. 200 дней жду, никак не дожду. Да, вот ждите. Хорошо, дождетесь. Всего доброго, до свидания. Учимся общаться, учимся. Учимся? Ну, учитесь, учитесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А Полина Анатольевна? Да. А вы? Компания МБА «Финансы», специалист Зишко Виктория Николаевна, ведет запись разговора. 17-го года рождения, все верно? Конечно. Звоним из компании. Что, еще, подождите. Ну. Полина Анатольевна, это вы, точно? Точно. Звоним по поводу вашей задолженности перед АО Тинькофф Банком по кредитной карте. Также АО Тинькофф Банк поручил уведомить вас о полномочиях ОМБ «Финансы» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года номер 230 о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. На основании заключенного агентского договора номер 80 от 27 мая 2013 года АО Тинькофф Банк уполномочил ОМБ «Финансы» представлять интересы на стадии досудебного взыскания и осуществлять все необходимые действия по взысканию просроченной задолженности. У вас срок просрочки по карте 63 дня. Сумма вашей задолженности 7457 рублей 4 копейки. Сумма не окончательная, скорректирована на 19 марта. Требование кредитора погасить данную сумму в полном объеме в трехдневный срок до 24 марта. Оплата поступает от вас? Это какой? Тинькофф Банк? Да. А что, куда банк, у них? Кредитная карта у вас. А куда у них Феникс-то пропал? Они все Фениксу передавали. В своей же конторе. Что? Я не понимаю. Ну, я говорю, Феникс, коллекторское агентство, которое же Тинькову и принадлежит, они раньше передавали. Чего это они вдруг у вас решили привлечь? Что с ними случилось-то? А мы работаем временно по агентскому договору, поскольку вы долгое время не выходили на связь и просрочку допустили. Не, я на связи всегда. На данный момент временно. Не, я всегда на связи, я с Тиньковым регулярно общалась. Каждый раз трубочку брала. Почему 63 дня не оплачивали? Ну, потому что у меня большие вопросы к этому Тинькофф Банку. Я запрашивала у него детализации, все там вот письма там писала. Они не реагируют на мои запросы. Я сижу, жду. Вот и все. А что вы ждете? А у меня вопросы к начислению всяких процентов и так далее. Проценты и штрафы начисляются согласно вашему подписанному договору. Вот, и мне очень интересно, да, чтобы мне это все расписано было документально, с печатью, с подписью. Они не хотят мне этот документ присылать. Нет, вот нет, секундочку, вы кредитный договор подписывали. При чем тут кредитный договор? У меня помимо кредитного договора много этих вопросов к начислению. Вот и все. Я как бы не могу разобраться по договору. Мне надо обязательно бухгалтерский документ, где у меня все расписано. За какой месяц, какая сумма, какие начисления, какое чего. Ваше начисление, списание вы можете посмотреть в вашем личном кабинете. Этого недостаточно, непонятно ни черта. Я запросила документ, они мне не присылают. Так я вас еще поняла. Счет выписку нормальную, человеческую. Как она должна быть куда по форме, счет выписка. Они мне ее выписку не присылают. Счет выписку. И вы с ним связывались непосредственно? Вы звонили Тинькофф Банк? Я и звонила, я и писала. Я что только не делала. Они вообще не чешутся там в этом Тинькофф Банке. Полина Анатольевна, а мы сейчас говорим про ваши задолженности. Оплата поступает от вас? Вот она и не поступит, пока я не разберусь по счет выписки, куда деньги там деваются. смысле? Я плачу, плачу, а у меня там долг не уменьшается вообще никак. Даже когда я вовремя платила. Полина Анатольевна, просто деньги в трубу улетали. Оплачивая минимальный платеж. Там тема долга вообще никуда не девается. Там какой-то аферический какой-то банк. Полина Анатольевна, это не банк, а аферисты. Нет, вы меня сначала дослушайте, потом скажете. Я все знаю, что вы мне скажете. Пока мне этот Тинькофф банк не пришлет счет выписку по-человечески оформленную полностью, чтобы я смогла разобраться в ней вместе с юристами там и бухгалтерами. До этого момента я платить ничего не буду. Пусть они там начисляют, обначисляются, чего хотят. Хоть 10 Но лет, как это блин. Вы не будете платить? Это ваша финансовая обязанность. Я разберусь по суду потом. Договору. Я потом по суду разберусь. Сама на них а суд подам. А что по суду вы хотите решить? По 333 статье у меня все, что лишнее, все спишут. Так что не переживайте за меня. А что у вас лишнее, Полина Анатольевна? Проценты, я говорю, я чувствую, они аферисты там в Тинькофф банке. Они прям так все красиво там все это начисляют, что хрен подкопаешь. И ни одного документа при этом не дают. Так, что они от меня если скрывают? Если вы считаете, что они... Аферисты нет, они как там. Это они скрывают? Да, а зачем мы считаю. Тратим тогда денежные средства банка, если вас не устраивает что-то? Так я зачем откуда же я знала? Средства? Откуда я знала, что это аферисты? Так рекламировали, таким замечательным, прекрасным. Оказывается, аферисты натуральные. Оплачивая минимальным платежом, вы погашали только проценты. Сумма основного долга у вас не затрагивалась, так, Полина Анатольевна. Так правильно, так это же не бесконечно должно продолжаться. Правильно. Не бесконечно, там можно всю жизнь этому Тинькофф банку платить, и до тела долга никогда не дойдет. Ну так я вам еще раз повторяю, ну, сумма задолженности для погашения 7450 рублей, да, на всю жизнь. Кредит на всю жизнь, да никак в жизни с ним вы не расплатишься. Вы меня слышите, погасите задолженность, которую я вам сказала. А вы меня слышите, я не собираюсь ничего погашать. Карту. Пока мне документ не пришлют, который я запрашивала, ничего платить не буду. Полина всё. Анатольевна, скажите, контактные данные, я вас поняла, контактные данные ваши не изменились? Нет. Прописка проживания, город Астана. Скажите, а вы работаете все там же? Говорю, ничего не изменилось. Или вы не работаете? Говорю, вообще у меня хорошо. Ничего не изменилось. И хорошо, 0908, это чей номер, 4 последние цифры? Что, я помню, что ли? Ну, так вы же предоставляли данный номер. Говорите, ничего не изменилось. Но я все номера на память не помню. Вы все номера на память, которые у вас в телефоне, помните? Хорошо, Полина Анатольевна. Значит, я фиксирую вам отказ от оплаты. Да, а зафиксируйте, чтобы они мне эту счет-выписку все-таки прислали. Может, вас они послушали? Напишите. Это уже с банком вы... Они не хотят. Может, вы как агент? Вы же агент? Может быть, они вас послушают? Почему они не хотят разговаривать? Полина Анатольевна, а вы точно с ними связывались? Естественно. Почему бы я так возмущалась? Полина Анатольевна, я вас услышала. Также уведомляю, что сумма ваша продолжает увеличиваться. Банк начисляет неустойку по статье 330. Ну ничего, это я также поняла. Также банк может там. Перепродать ваш договор по договору цессия. Статья 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Смена кредитора, смена суммы вашего долга. Угу. Поскольку также... нет, еще долг ваш не перепродан, Полина Анатольевна. Ну, я говорю, перепродадут Фениксу, если по цессии, то Фениксу, самому себе перепродаст. Все, я знаю про этот, как бы, мошенников про этих, не переживайте. Полина Анатольевна, деятельность законна. Да, просто да, прежде, да. Чем активировать карту, необходимо было ознакомливаться с условием кредитного договора. Ну все, ладно, лирику закончили, все, мы с вами уже попрощались практически. Все, Полина Анатольевна, я вас записали. Услышала, отказ фиксирую. Да, все, всего давай. Доброго, до свидания. Пока. Процесс взыскания будет продолжаться. Пусть продолжается. Алло. Здравствуйте. Да-да. Компания «Верест», инспектор Латышева Ольга Владимировна, ведется запись разговора. Одну минуту оставайтесь на линии для уточнения информации. Могу я услышать Ольгу Владимировну? Послушайте меня. Ольга Владимировна, ранее наши сотрудники с вами общались по вопросу вашей задолженности перед ПАО МТС банком по карте МТС «Деньги Грейс». По какой причине не поступает задолженность? Ой, сейчас, наверное, ты там уснешь. Не выспалась, да? Так, прям еле говоришь, прям.